Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.ru. Квадратное время. Павел Владимирович Дмитриев. 1. Комфортный старт. Одесса, апрель 1930-го, 3 месяца до рождения нового мира. Если кто-нибудь попросит меня назвать главный символ Интербеллума, то я без колебаний отвечу: это вокзал. В нем начинается и заканчивается любое, даже самое короткое путешествие. За 2 прошлых года я успел исколесить всю Европу, но оказалось, завершить мою миссию возможно только в СССР. Поэтому снова перрон, снова бьют в уши сполошные крики продавцов фастфуда и разноголосые, переливчатые локомотивные гудки. Зычно клацают буфера, упруго подрагивает под ногами асфальт. Отличие от Франкфурта или Стамбула, по большому счету, ровно одно. Вместо веселого и бессмысленного Малика Вебера из репродуктора доносится немилосердно шипящая, однако вполне узнаваемая мелодия «Я милого узнаю по походке», с первых звуков которой невольно вспоминается надрывно рвущий гармонь Гарик Сукачев. Впереди носильщик, здоровенный детина в нелепой форменной фуражке и сером засаленном фартуке поверх старой солдатской шинели. Не просто так, он тащит за спиной на подставке сиделки наш багаж. Странный атавизм, везде в Европе для этого используют специальные, похожие на двухколесную тачку тележки, однако жемчужину у моря научно-технический прогресс упорно обходит стороной. Хотя, возможно, просто нет надобности, не часто у советских пассажиров встречаются пудовые сундуки или необъятные кучи коробок-картонок. Даже наши, далеко не самые огромные в мире чемоданы, явно смущают окружающих новизной и мягким блеском импортной кожи, что отнюдь не мелочь, а реальный символ статуса, который легко удерживает на расстоянии докучливых газетчиков, латошников главдарбуфета, кроме того, заставляет мелкотравчатых служителей железнодорожных законов брать под козырек вместо очередной проверки документов. And last but not least, чемоданы как магниты притягивают взгляды хорошеньких девушек. Последнее скорее обидно, чем приятно. Надеюсь, местным барышням и без багажа есть на что посмотреть. Мой рост под 1,90 м, не страшные, как я в глубине души надеюсь, черты лица. А если не нравится лицо, пусть оценит темно-серый, в крупную синюю клетку костюм, к которому прилагается белоснежная рубашка с закругленными по последнему слову моды уголками воротника. В остальных деталях одежды тоже порядок. Небрежно повязанный галстук, весь в черно-золотых узорах, да новенькие браги, чуть поскрипывающие при каждом шаге. Как вишенка на торте, абсолютно бессмысленная, но от этого не менее обязательная кепка. Дорого, броско, но ведь не нужно каждому встречному поперечному объяснять, что чуть более года назад я и сам таскал мешки в порту, как обычный грузчик. А все внешние признаки моего достатка и успеха лишь антураж авантюрного спектакля, который пытается разыграть на просторах молодой Советской Республики Яков, мой старший, аж 30-летний партнер и идейный вдохновитель. Заодно, тщеславный наглец в своей нелегкой работе и кичливый франт в одежде. Даже сейчас вместо добротной, но вполне тривиальной классики к серым бриджам он натянул вызывающие гольфы до колена в мелкий черно-белый ромбик, массивные черно-белые же штиблеты, а пиджаку предпочел шерстяной джемпер, разумеется, одной расцветки с гольфами. Хорошо хоть кепка обычная, серая, иначе впору выходить не на перрон Одесского вокзала, а прямиком на арену цирка, клоуном. Понять Якова несложно, вся его жизнь, в сущности, суть затянувшаяся театральная премьера. Более того, за несколько месяцев совместного путешествия я успел оценить и отчасти полюбить милую привычку моего спутника проводить каждый день как последний, чего бы это ни стоило. Поэтому ничуть не расстроился, когда для покупки билетов в родном городе он обратился в отдельное окно кассы, приметное, кроме скромной таблички управления спальных вагонов прямого сообщения, совершенно невероятным для данного места и времени отсутствием очереди. Приятная и безукоризненно вежливая девушка небрежно глянула на наши справки разрешения с места работы и, почеркавшись неразборчивыми цифрами на бумажках под копирку химическим карандашом, выдала ярко-красные типографские квитанции и плацкарты. На каждой красовалась изрядно подзабытая мной аббревиатура наркомата путей сообщения с пиратским гербом, перекрещенным с якорем-абордажным топором. Калькуляция стоимости служила основанием для взыскания целых 43 рублей за мягкость, место и белье. Оплатой этой суммы дело не ограничилось. Уже в обычной кассе Яков, ткнув пальцем в плакатик по плацкарте НКПС, билеты приобретаются вне очереди, уверенным жестом оттер от окошка всех желающих и взял два билета в мягкий, по 84 рубля за каждый. По здешним меркам, двухмесячный заработок среднего рабочего, безумные деньги за чуть более чем двухдневный вояж до Москвы. И вот теперь, уже на перроне, результат стараний по повышению комфорта воплотился во вполне материальный объект. Последним в составе и, соответственно, первым со стороны вокзала нас ждал более чем примечательный вагон. Незнакомый мне по вояжу из Берлина в Ленинград первоклассный синий, не желтый второго класса и, конечно, не обычный зеленый, как здесь принято говорить, жесткий. Его обшитый дорогим деревом корпус светился благородной фактурой как будто сам по себе. Потемневший от времени, местами облупившийся лак ни капли не мешал. Наоборот, он придавал вагону сходство с океанской яхтой, получившей свое и от седых пенных гребней штормов, и от обжигающего солнца тропических штилей. Начищенные бронзовые поручни и оконные наугольники еще более усиливали впечатление. В подобранном сочетании они блистали на солнце с какой-то особой, тяжелозвонной силой. Так вот и какой, международной спальной, ударила короткой искрой догадка. Перед глазами встала бесконечно далекая, но все еще памятная спокойным уютом комнатка в Хельсинки, неяркая лампа под зеленым абажуром, и под ней, перечерканный тут и там карандашом томик трех столиц Василия Шульгина, в котором, собственно, я впервые наткнулся на воспоминания о подобном Слипингкре. Как давно и недавно это было, но предаваться воспоминаниям некогда. Пожилой усатый мужчина в новехоньком синем френче встречал нас у распахнутых дверей вагона. Приколотая к груди золотая номерная бляха, проводник и стопник и роскошная черная фуражка с синим кантом придавали ему вид настоящего командира. Однако, рассмотрев красные плацкарты в наших руках, кондуктор незамедлительно переломился в пояснице. Начищенная до блеска пиратская эмблема ярко сверкнула под лучами клонящегося на закат солнца. «Сделайте содолжение, господас, проследуйте в шестое купе, рассаживайтесь со всяческим удобством-с». Роскошь внутреннего убранства сразила меня наповал на первом же шаге. Стены коридора радовали уставший от буржуазного рационализма взгляд панелями благородного красного дерева и вставками из тисненного плюша. Окна прятались под собранными в затейливые рюши портьерами, настоящими, совсем как в приличном доме или дорогом отеле. Тусклой бронзой светилась массивная инкрустация молочных плафонов. Ручки дверей удивляли банковской точностью и надежностью. Туфли тонули в начавшей вышаркиваться, но все еще очень годной ковровой дорожке. Как будто вернулись довоенные имперские времена, за окнами счастливой 14-й, а не суетливая, пошлая, да еще поиздержавшаяся до последнего предела весна 30-го года. Куда класть прикажите? Носильщик за спиной бухнул сапогами, разом стирая наваждение. Тебе лучше знать, братец, со смешком выдал указание Яков, уступая место в узком проходе. Да смотри поаккуратнее там, кожу не поцарапай. Наверняка ведь вагон в Германии делали, не смог я удержать давно вертящийся на языке вопрос. Ей-ей, не под силу царской промышленности такие чудеса сотворить, да еще в количествах, чтоб до сих пор хватало в Одессу гонять. Вместо ответа Яков указал рукой на закрепленную над дверями табличку. Верхневолжский краткий завод, город Тверь. 1904 год, купе, Н-6. Между тем носильщик закончил упихивание наших чемоданов и узлов, получил долгожданную полтину серебром и, вместе с густым ароматом дегтя, утопал к выходу. Можно осмотреться. Прямо напротив, На уровне глаз, вдоль стены вагона раскинулась верхняя полка, мягкий матрас в массивной деревянной раме. Сразу под ним, широченное, аж трехрамное окно. Справа диван с прихотливо изогнутыми ореховыми подлокотниками и высокой тронной спинкой. Очень удобно, ничто не мешает плюхнуться с размаху на мягкие пружины поближе к столику. Но откуда вторая полка в двухместном купе? Резко перевожу взгляд. Дивана напротив нет и в помине, вместо него всего лишь широкое кресло, а у входа перегородка выступает внутрь купе, и, черт возьми, там еще одна дверь, мимо которой я умудрился в попыхах проскочить. Неужели? Точно, уборная. Хотя, нет, только раковина умывальника, да вдобавок, судя по виднеющейся в глубине второй двери, одна на пару купе, все равно здорово. Я с удовольствием повернул массивные бронзовые краны, сполоснул руки под струей воды, вытерся висящим на вешалке полотенцем. А жизнь-то налаживается. В сознании промелькнул слабый червячок сомнений, не перебарщивает ли Яков. Могут ли будущие студенты, которыми мы выступаем согласно легенде, путешествовать с таким немыслимым комфортом? А почему нет? Формально НЭП не свернут, богатство, частная торговля и производство все еще как бы разрешены. Пусть советский золотой червонец в мире с 1927 года идет по цене макулатуры. Пусть налоги проклятым эксплуататорам вкручены выше небес, оптовые и товарные биржи закрыты, коммерческий кредит запрещен. Все равно граждане республики не успели отвыкнуть от многовековой привычки к открытому богатству. Так что кроме солидных, отягощенных животами и портфелями совбуров к нашему вагону живо тянутся купцы-кооператоры, они же жулики-коммерсанты. На первый взгляд, непримиримые классовые враги, однако при них подозрительно одинаковые барышни, вполне сносно одетые даже по меркам старушки Европы. Никому на окраине Триасри нет дела до великовозрастных отпрысков недобитых непочей. Вернее сказать, не умеющих видеть дальше своего носа идиотов, по капризу стукачей и недоработки чекистов, сохранивших на черный день в достатке червяков, сеятелей и николашек, но при этом мечтающих отправить своих сыновей, любимых племянников или младших братиков в люди по высшему разряду. Вместо того, чтобы вывести их тропами приднестровских контрабандистов подальше от социалистического рая. Пока не поздно. Прав мой куда более опытный спутник, когда говорит: «И ладно, пускай все вокруг запомнит разодетых гуляк, пуще того, в деталях рассмотрит ботинки и чемоданы, для Москвы у нас есть другие вещи. Много хуже, если кому-то достанет мозгов обратить внимание на лица». С последним трудно не согласиться по очевидной причине. Внутренних пачпортов Советской Республики нет вообще, абсолютно и совершенно. Не успели их ввести большевики. Так что в качестве уникального удостоверения личности обычно выступает кучка мятых бумажек с малочитаемыми оттисками печатей, да протертая на сгибах простыня свидетельства о рождении, начинающаяся с незатейливой фразы типа «по указу его императорского величества Одесская духовная консистория свидетельствует». Сложно сказать, сохранились ли соответствующие записи в огне гражданской войны, и сколько месяцев, а то и лет может занимать их реальная проверка. Следствие бардака, неограниченный простор для использования чужой личины, а то и кустарной подчистки подделки. Уровень детского сада для Якова, коренного одессита и редкого прохиндея, успевшего поучаствовать в фабрикации подложных документов для откоса от армии еще подростком, в далеком 15-м году. За актуальные в данный момент бумаги он отдал хорошим людям жалкий пяток червонцев. Хотя надо отметить, настолько дешево идут только контрики, попы, торгаши и прочие интеллигенты, свидетельство о рождении с правильным рабоче-крестьянским происхождением обойдется чуть не в 10 раз дороже. Спрос заметно превышает предложение. Но нам наплевать, реально поступать в университет мы не собираемся, зато налицо значительная экономия. Вдобавок по дороге деньги можно тратить не отходя от образа. С другой стороны, шиковать без меры в республике Советов все же опасно, поэтому Яков подстраховался трудовыми победами. У нас в полном порядке книжечки трудовых списков с перечнем вполне пролетарских должностей, моя, на всякий случай, близка к реальной специальности. Электрик-настройщик волочильного цеха Одесского государственного жестяно-баночного завода, некогда носившего имя братья Авичи Израильсон, ныне же имени М. И. Калинина. Фамилия советского вождя, верно от особого уважения, вписана клерком в бумагу большими печатными буквами. На самый крайний случай у Якова в запасе имеется совершенно убойный документ – комсомольский билет. На картонном чуде природы с портретом Ленина на обложке, вполне надежном и действующем, нет не только фотографии владельца, но и печати. Воистину, страна непуганных идиотов. Заверить столь важную бумагу способна простая роспись безвестного секретаря губкома. Вдали прозвучала резкая трель свистка кондуктора, за ней сочный, на три тона ниже гудок паровоза. Звонкая волна перестука буферов обозначила старт состава. Первый час, как принято, прошел за взятой в дорогу снедью. Воспетая в романах и стихах жареная курица прекрасно сочеталась по дизайну с толстодонными, снабженными царским гербом и аббревиатурой МПС подстаканниками. Вкус же традиционного железнодорожного чая явно не дотягивал до заданного антуражем уровня. Или, что куда более вероятно, нам с Яковом так казалось после турецкого изобилия. Скоро живописная разруха окраин Одессы осталась позади, мимо нас потянулись бесконечные, подернутые свежей зеленью поля, небольшие деревеньки, кривые заборы и прочие невнятные сараи. Однообразное скольжение пейзажей навевало скуку, паровоз тащил состав неспешно, километров 30-40 в час, но как-то удивительно ровно, не разгоняясь и не притормаживая. Под тихий, чуть слышный перестук колес Яков расстелил постель и прилег подремать. Я попытался последовать его примеру, но, увы, безуспешно. Снова, наверное, в тысячный раз, вспомнилась история, благодаря которой меня и занесло на эти, без малейшего преувеличения, смертельные галеры. 2. Встречает по одежке Ленинград, декабрь 2014-1926, январь 1928, 43 месяца до Р.Н.М. Произошел перевернувший мою жизнь случай весьма далеко от Одессы и СССР, а именно, в длинные рождественские каникулы 2014 года, я, Алексей Коршунов, студент 4 курса электротехнического факультета УРФУ, здоров, не женат, без вредных привычек и прочее, решил приобщиться к великой русской культуре, в смысле, посетить исторические достопримечательности Петербурга, а заодно принять участие в парочке, ингресс, ивентов, попутно, встретиться в реале со старыми друзьями по игре. Перелет Кольцова-Пулково прошел без задержек и оставил достаточно сил. Поэтому после заселения в отель, чтобы не скучать, я отправился на улицу, хакнуть десяток-другой, ингресс, порталов в центре северной столицы, со стороны, должно быть, забавное зрелище. Здоровенный парень с рюкзачком за спиной идет, уставившись в лопату, ЛГГ-3, по тротуарам, переходам и площадям вне потока и ритма праздничной толпы, сообразуясь только с собственными целями, иногда суетливо мечется из одной стороны в другую, в попытках дотянуться до неудачно расположенного узла или ключа на виртуальной, но при этом привязанной к реальным, GPS, координатам карте, или же, наоборот, замирает в одной точке на несколько минут, быстро манипулируя пальцами по экрану. Последнее означает попадание на свой портал, который можно усилить, зарядить или залинковать с соседними, или же на слабый чужой, его желательно разгромить, и, разумеется, немедленно перекрасить в свой цвет. Короткими перебежками, от портала к порталу, я мотался до позднего вечера. Заветный, левел 13 маячил совсем близко. Наконец остался лишь один хак уника, последнего из 2000, нужных до золотой медальки. Причем далеко идти не надо, вот он, почти передо мной. Осталось зацепить хитро расположенный синий разлапистый костер на виртуальной карте, для чего сдвинуться метров на 10 внутри квартала в реальном пространстве. Да вот беда, прохода во двор нет, не иначе кто-то из местных жильцов постарался устроить закрытую локацию. Однако сдаваться рано. Я толкнул попавшуюся рядом дверь парадного. Удача, кодовый замок есть, но не заперт. Аккуратно прошел мимо лестницы на другую сторону дома, в закуток перед дверями черного хода. Есть контакт. Палец опустился на активизировавшуюся кнопку. Экран залила долгожданная заставка поздравления. В этот же момент появилось какое-то странное чувство, как будто я разделился на уйму копий самого себя. Буквально, в одном и том же месте нас стало как минимум сотня, а может и тысяча. Полностью постичь всю глубину процесса я не сумел и, судя по всему, вырубился на несколько мгновений. Упасть, впрочем, не успел. Потряхивая головой от удивления, никогда ранее нервы не пытались сыграть подобную мерзкую шутку, поплелся обратно, попутно пытаясь оценить количество плюшек, свалившихся на меня с новым уровнем. Неудачно, окно интерфейса подернулось рябью помех в стиле старого телевизора, показывая тем самым потерю сигнала спутниковой навигации. Странно, но не удивительно, пробормотал я вслух. Тут стены по метру, не иначе. Увы, за дверью дома ситуация не выправилась. Хуже того, я обнаружил, что отсутствует не только навигация, связи не оказалось вообще. Перезагрузка мобилы не помогла, как и замена батарейки с передергиванием сим-карты. Сломался, собака, зло выругался я в пространство. Ни карты, чтобы добраться до гостиницы, ни юбера для вызова такси друзьям и тем не позвонить. Сунув злосчастную мобилу в карман, я обвел взглядом улицу и чуть не сел в сугроб. WTF, что происходит? Где тут скрытая камера? Кто выключил уличное освещение? Зачем навалили на тротуар свежие сугробы? Почему нет машин? Совсем ни одной. Спросить бы у кого-нибудь, так и прохожих не густо. Только парочка крайне подозрительных оборванцев на противоположном тротуаре. Пусть они в полтора раза мельче, конфликт со шпаной выйдет себе дороже. Тут не думать надо, а поскорее убираться поближе к сияющим огнями рекламы проспектам. Сунув многострадальный смартфон в карман, я быстрым и уверенным шагом направился в сторону гипотетического центра. Интуиция не обманула, отмахав несколько кварталов, я очутился в заметно более оживленном месте. По густо заваленным конским навозом улицам то и дело проезжали повозки на конной тяге и автомобили антикварного вида. Пешеходов стало побольше, да только что у них спрашивать, для сна или галлюцинации слишком достоверно. Съемочный павильон настолько большим быть не может, остается принять за основную гипотезу немыслимое. Вокруг меня либо прошлое, либо иной мир. К моей удаче, на углу примостилась явно неуместная в век сотовой связи труба газетной тумбы, на главной, самой удобной для чтения позиции. Как можно ожидать другого? Правда, от 25 декабря 1926 года. Под колеблющимся зеленоватым светом уличных фонарей я разглядел на первой странице заголовок: «Реакционные законопроекты английского правительства». Над ним убогую карикатуру, на которой несколько гипертрофированных буржуев протягивали непонятную бумагу с печатями истощенному мужчине, наверное, рабочему. «Хорошо хоть не к мамонтам», — констатировал я, с трудом сдерживая дрожь, — «и не в зиму 41-го, толком не поймешь, морозно тут на самом деле, да так, что не помогает благоразумно поддетый перед прогулкой фирменный комплект термобелья, или до позвоночника добрались холодные щупальца ужаса. В полной прострации я добрался до того самого дома, что сыграл роль машины времени, узнал точный адрес. Проспект Маклина, 20. Пропахал путь от парадного до черного хода раз на 150, включая и выключая. Ингресс. Во всех возможных и невозможных местах и комбинациях, ни малейшего успеха. Признать перенос сознания и тела в прошлое процессом необратимым и анизотропным. Нет, нет и еще раз нет. Не зря же в этот злосчастный момент я чувствовал, что разделяюсь на множество копий. Можно ли подыскать объяснение получше? Да легко. Пакет данных, только он может пронизать темпоральный континуум. И напротив, Сама идея передачи материального объекта в параллельное измерение или время противоречит здравому смыслу. Значит, не перенос, а копирование, пробормотал я, стараясь звуками собственного голоса разогнать страх. Что это мне дает? Не так и мало, главное, нет никакого смысла уничтожать оригинал. Наоборот, есть вероятность, что Алексеев Коршуновых во Вселенной стало не двое, а несколько десятков, сотен или тысяч. То есть в далеком будущем мой двойник сидит в теплом и уютном ресторанчике, хвастается перед новыми старыми друзьями очередным уровнем игры да медальками виртуальных достижений. И если мне хоть чуть-чуть дорог мой разум, следует думать только так, и никак иначе. Потому что под таким углом зрения ситуация выглядит очень даже симпатично. Оставшийся в 2014 году оригинал, или дубль, разницы нет, потянет на себе весь ворох обязательств перед родителями и родственниками. На радость матери исполнит роль в размноже продолжении рода, окончит институт и поступит в аспирантуру. На зависть друзьям семьи станет крупным ученым, то есть оправдает надежды отца. И лет эдак через 100, окруженный многочисленными внуками и правнуками, почит в бозе, под плач молодой жены и молчаливое раскаяние любовниц. Но мне-то повезло куда больше. Настоящее, взрослое, авантюрное приключение. Возможность своими руками создать новый мир. Перекроить историю, разогнуть перегибы. Победить в войне чужой кровью на малой территории. Изобрести интернет, транзистор и нарезанный батон. Короче говоря, получить за бесценные знания будущего почет, уважение и награды. Не жалкие виртуальные иконки. Ингресс. Типа контролировал портал 150 дней, а реальные правительственные медали и ордена, а риск, да только жизнь. Поднимаясь по ступеням подъезда наверх, к теплу, я тихо напевал. Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Первоначально я надеялся передремать ночь на лестничной площадке последнего этажа, но, добравшись до нее, нашел вариант получше. Замок на чердак выглядел серьезно, массивно, но на проверку оказался фиком, то есть легко открылся с помощью одного из моих домашних ключей. Присмотрев в неверном свете экрана более-менее чистый уголок, я без сил повалился на него и, рассудив, что утро вечера мудренее, и тут же забылся беспокойным сном. Благо теплые штаны и пуховик с капюшоном позволяли не бояться холода и сквозняков. Пробуждение не принесло приятных открытий. Сверху, через ни разу не мытое стекло слухового окна, проглядывало серое низкое небо. Снизу, чистый уголок на деле оказался покрыт шлаком вперемешку с голубиным пометом, который придал моему зимнему костюму, темно-зеленому с черными вставками, соответствующий бомжеватый вид и аромат. Экстренно справив, да простят меня жильцы, малую нужду, я поднялся по короткой лесенке к окошечку и, растворив раму, высунулся наружу. Зачерпнул свежего снега, зверски хотелось пить, да и умыться явно не мешало. Оглянулся вокруг, улиц не видно, только крыши, лениво дымящие трубы, вдалеке, по линии горизонта, синие или зеленые купола церквей. Тихо, спокойно, но как-то совсем неправильно. Понимание упало в сознание, как атомная бомба в эпицентр, ни одной спутниковой тарелки, начисто отсутствует вездесущее провайдерское оптоволокно, вдобавок не видно ничего похожего на телевизионные антенны, испуг, ужас, паника, да ничего подобного, все мои рефлексии остались во вчера, сегодня мозг работал четко и ясно, как в азарте, РПГ, квеста, выпал рерол, прошла смена локации. Сколько раз такое случалось в играх, надо просто принять как данность. Я не заблудился в линфильмовских декорациях, не заболел историческим лунатизмом, наконец, не пал жертвой тяжелой химии. Просто провалился в 1926 году. Чудо создателя, происки инопланетян, слепое провидение или природный феномен, разницы для меня нет. Попал в инстанс, не рефлексируй, бей мобов. Ищи нычки. Вопрос один. Как проще и быстрее повысить левел? Самый очевидный путь – выдать себя за хроноаборигена с амнезией. обзавестись минимальным сетом документов, заработать на телепорт за границу, открыть в Штатах свое дело, заработать на изобретениях из будущего миллиард баксов. А как иссякнет резерв после знания, уехать кататься на волнах прибоя в Гаити или Таити с шикарными девушками. Вполне реальный план, вот только мелковат. Иметь уникальный шанс сделать СССР величайшей державой планеты, но бездарно спустить его на такую ничтожную глупость, как девки и деньги. Ну уж нет. Правильный путь прокачки чара идет по другой ветке. Необходимо прямо тут, в Петербурге, устроиться на хорошую работу и семимильными шагами двигать вперед науку и технику, к заветным орденам и вящей славе Советского Союза. Ведь это вполне реально, однако есть нюансы. Смогу ли я сойти за своего? Сколько надо будет убить сил на поиски точки приложения знаний будущего века и завоевание авторитета? Да у меня одно лишь обустройство быта сожрет чертову кучу времени. Вот сразу бы, как пишут в некоторых книгах, добраться до ответственных руководителей высокого ранга, лучше всего, товарища Сталина. Почему нет? Убедить его в реальности переноса не так и сложно. У меня есть документы, деньги и, главное, смартфон. Железобетонные доказательства, их примет любой разумный человек, а значит, великий вождь непременно поверит в правдивость моих рассказов. Дело за малым, личной встречей, по возможности, без свидетелей. Не самая простая задача – сдаться местному ФСБ, или как их называют правильно, НКВД. Страшно, уж очень противоречивая о них репутация сложилась в 21 веке. Уверен, в органах идиотов не держат, разберутся рано или поздно, вот только по спине пробежал неприятный холодок. Мой главный, неопровержимый аргумент – только смартфон, а он штука хрупкая, требует нежного обращения. А ну как до него дотянутся мозолистые пролетарские руки? С отверткой номер 4, к примеру, свидетельством моего происхождения из будущего мобилка быть не перестанет в любом виде, вот только жалко кучи скачанных в него учебников, книг, фотографий и фильмов. Для победы СССР в мировой гонке они куда полезнее моей дырявой памяти. Что же до первоначальных доказательств, тут с лихвой хватит паспорта, прав и бумажных купюр. Их, по крайней мере, сломать невозможно. А чудесный электронный кладезь информации на время спрятать, от греха подальше. Сказано, сделано. Включив режим фонарика на телефоне, я полез в дальний угол, присматривать место для тайника. Разгреб мусор в подходящем месте, и убедился, что подобная идея уже приходила кому-то в голову. По тонким слоям шлака обнаружился шикарный деревянный ящик, в котором лежала целая гора остроносых патронов, собранных для удобства подсчета и переноски жестяными скобками по 5 штук. А под ними я запустил руки внутрь и вытащил прекрасно сохранившуюся мосинку. Встал, приложился, подцепил из специально вырезанного в деревянной ложе паза массивный шарик рукоятки затвора, провернул, дослал, вернул обратно. Неплохое место. Винтовка, верно, пролежала тут с гражданской, но совсем не заржавела. Значит, и с моей электроникой на неделю, максимум две, ничего не случится. Я полюбовался на гаснущий экран смарта, вытащил батарею и засунул все вместе в полиэтиленовый пакет. Финланд. Рядом с коробкой подарочного варианта этой самой водки. Чуток помедлив, присовокупил запасные аккумуляторы, наушники и походный, приспособленный ко всему на свете зарядник. Пристроил рядом с оружием, закрыл крышку и забросал обратно, как было. Между тем, стоило поторопиться. День явно двигался к полудню, зверски хотелось есть, а программа предстояла немалая. Добраться до ленинградского парткома и как-то привлечь внимание одного из ответственных товарищей. В идеале, конечно, самого Кирова, вроде как его еще не убили. Но на крайний случай сойдет и какой-нибудь помощник-секретарь, тем более в лицо я гарантированно одного от другого не отличу. План, без сомнений, был хорош. Да только отсутствие зеркала и суровая реальность эпохи опрокинули мои расчеты еще до того, как я успел добраться до Невского, где, по моим соображениям, должны находиться правительственные здания. Первой ошибкой стало любопытство. Очень уж хотелось своими глазами посмотреть, какова она, жизнь в прошлом, влиться в непривычный на вид, но, как и в будущем, вечно куда-то спешащий поток людей мне удалось без труда. Двигаясь в сторону центра, я украдкой разглядывал прохожих, заодно останавливался перед витринами, а то и вообще проходил внутрь магазинов. Это в 21 веке тяжело разобрать, кто идет рядом с тобой, охранник из торгового центра, менеджер средней руки или скромный коммерсант-миллионер. Дешевая китайская одежда уравняла всех, отличить настоящий Hugo Boss от поддельного лично я не в состоянии даже на ощупь. Зато тут, в разгаре НЭПа, поговорка встречает по одежке более чем в тему. Особенности профессии и уровень дохода прекрасно заметны с десятка шагов. Так что уже спустя час я вполне уверенно разбирался в основных типажах, благо хоть какие-то знания истории школа, университет и телевизор сумели вбить в мою голову. Однако вовремя осознать глубину отличий своего собственного внешнего вида от привычных хроноаборигенам образов я не успел, и это стало второй ошибкой. На выходе из заваленной барахлом антикварной лавки меня ждал представитель власти. По крайней мере, на его странной полукипке полупилотки с красным дном, черным козырьком и оторочкой из серого барашка красовалась кокарда с серпом и молотом, а длинную темную шинель перетягивали кожаные ремни портупеи. Не иначе продавцу, еврею средних лет, показался подозрительным мой интерес к напольным английским часам 17 века, и он умудрился кого-то из помощников послать за милицией. Сам же добрый десяток минут вешал мне на уши лапшу, как с подельниками вытаскивал данный предмет декора из дворца великих князей, попутно отстреливаясь направо и налево от конкурентов-мародеров. «Милиция Ленинграда», — представился служитель закона. «Предъявите документы». Повеяло чем-то знакомым и безопасным. Возможно, именно поэтому я допустил третий, финальный промах, кардинально поменявший не только мои планы, но и, вероятно, всю историю данного мира. Вместо того, чтоб с наглой мордой и раскатистой американской «Р» заявить что-то академическое, на вроде «Хатца надин да фор йоу, сир», я тупо, как школьник, проблеял: «Вот дома их оставил, работайте». «Еще нет, учитесь». Тон милиционера изрядно похолодел. «Учусь, на электрика», — как можно беспечнее постарался ответить я. «В универе». «В каком именно? Позвольте узнать». «До меня, наконец, дошло, единственный разумный выход – бежать». Что, собственно, я и сделал, мгновенно сорвавшись с места со всей силой молодых мышц, прекрасно натренированных в 21 веке бегом и лыжами. Преодолев в десяток прыжков чуть не полквартала, уже начал надеяться на успех, когда какой-то балбес в военной шинели бросился буквально мне под ноги. Подняться уже не дали, а сильный удар по затылку вообще отбросил в короткое беспамятство. Отлежаться, впрочем, не вышло. Меня живо оторвали пинками от истоптанного в грязь снега, сунули сразу с двух сторон в ребра револьверы. На сей раз до меня добрались невежливые служители закона, а какие-то полукриминальные, испитые типы в штатских пальто да помятых суконных кепках. Всего и отличий, что один рябой, без переднего зуба, а второй в очках с монументальной роговой оправой. По телу зашарили чужие руки. «Милиция!» — неуверенно вскрикнул я. «Все лучше, чем бандиты, извозчик!» — вторил рябой куда-то в сторону. И, повернувшись, выдохнул прямо мне в лицо запах соленой рыбы неизвестной, но мерзкой породы. «Заткнись, гражданин! Червей-то у него нема!» — остановил его напарник. «Пехом допрет, шпалерка недалече». Ловко чекисты сработали, раз и срезали на бегу. Мелькнули обрывки разговора от проходящей рядом кучки молодежи, не иначе студентов-сверстников. «Может, поперву в комиссариат?» — попробовал возразить рябой, смачно сплевывая мне под ноги. «Ты на шмутки позыркой», — осадил очкастый интеллигент, очевидно главный в команде. «Явная же контра, нечто мы будем два раза ноги оббивать, чай обувка не казенная». Рябой отошел на шаг, окинул меня задумчивым взглядом и немедленно согласился. По-любому шпион, или контра недобитая, еще раз прибольно ткнул стволом в живот. А ну, сунь руки в карманы, сволота, и двигай вперед помалу. Ничего не оставалось, как выполнить команду, и тут обнаружилось страшное. Паспорт и деньги бесследно исчезли. Идиот, какое затмение на меня нашло, почему не подумал, не переложил их во внутренний карман куртки. Кому и что тут доказывать без этих бумажек? От неожиданности я споткнулся и полетел опять на мостовую, как есть, с руками в карманах.